Глава 20. Котов. Дарина на миг застыла, потом элегантно присела попой на край стола. У меня мгновенно в трусах все на дыбы. Член задымился. Еще симпатичнее Дарина бы смотрелась, если бы задрала вверх по бедрам свое секси-платье. Я бы мгновенно нырнул между ее ножек и отлизал хорошенько. Такой секси-кисе нельзя отказывать в оральной ласке. Нализывать и покусывать, и крутить языком возле сладкой дырочки. Портфель Дарины оказался на столе, по правую руку от нее. Красавица медленно развела ножки и закинула одну из них между моих широко расставленных бедер. Ауч! Носик острой туфли смотрел прямо на мой хер, вставший штыком. Левая нога Дарины медленно сдвинулась в сторону, и я мог бы просто заглянуть ей под платье, чтобы увидеть, какого цвета на ней трусики сегодня. Тонкие пальцы немного потянули подол платья вверх. Мне мигом захотелось потрясти головой, чтобы просто убедиться. Это мне не снится. Я даже моргнул пару раз и клацнул зубами по языку, которому не терпелось сболтнуть еще что-нибудь. Мне не хотелось спугнуть это видение. Кажется, я даже не дышал, наблюдая, как медленно пальцы Дарины провели по бедру под платьем. «Да ёб тебя!» Я дернулся вперед и носик туфли надавил на ширинку. «Уф!» Чуть не выстрелил вверх, когда плоская красная подошва проехалась немного вверх по моей эрекции. «Таких, как я, не заставляют ни борщи варить, ни детей выкармливать!» Тоном стервозины произнесла Дарина, как будто повторила за кем-то реплику. «Такой ответ тебя устроит?» И подтянула вверх кромку чулка. Потом быстро встала, сгребла портфель и подцокала на выход. Я дунул вверх, потому что лоб вспотел и жаром окатило до самой шеи. «Эй, у нас встреча! Олег обещал, что ты поможешь!» «Вот и пожалуйся Олегу! В перерывах между попытками засунуть язык глубоко ему взад!» Свободной рукой она махнула мне фак. Так и вышла, гадина. «Вы будете что-нибудь заказывать?» «Да, счет. И бочку цианида. Просто чтобы перебить вкус ядовитых слов Дарины. Вот зараза. Ничего не берет. Так, хорошо. Хорошо. Что там с ее подругой? Вечер на троих? Отлично. Буду флиртовать с блединой. Посмотрим, как это понравится Дарине». И чтобы вечер точно перестал быть томным, я ненароком приглашу Олега. Сыграем в квартет. «Ох, сука, попляшешь же ты на моем хую», — подумал я позднее, надрачивая от злости в душе. Дарина. Позднее. «Ты встретилась с Котовым, помогла ему?» — поинтересовался Олег. «Только помочь или что-то еще сделать? Не отсосать ли ему?» «Или тебе? Сначала тебе, потом ему? Или наоборот? Сосать одному и дрочить второму? Почему бы и нет? А потом вы, как добрые друзья, за бокалом виски обсудите свои впечатления, дела, баб, отмазки и бог знает что еще». Олег пришел только что. Взял из холодильника бутылку и пил воду. После моей реплики муж поперхнулся, закашлялся. «Дарина!» — выдавил из себя. «Ты что, не в духе? Выглядишь на взводе». Он посмотрел на меня удивленно. «Еще бы! Только вернулся, хер знает откуда». Олег посмотрел на бутылку вина и большой бокал рядом, потом перевел взгляд на тарелку с ужином, торчащую в мусорном ведре. «Ясно, ты ждала меня к ужину и не дождалась. Выпила немного лишнего, теперь злишься. Я приехал поздно, но...» «У тебя всегда есть «но»!» Взмахнула рукой и встала, захлопнув ноутбук. Прошла мимо мужа. Он придержал меня за локоть. «Не разговаривай со мной в таком тоне, слышишь?» Насупился. Я вырвала локоть из его хватки. «Я буду разговаривать так, как посчитаю нужным. Ты же посчитал нужным пнуть меня к своему новому дружку в услужение, будто девочку на побегушках?» «Я позаботился о том, чтобы на это время у тебя не было дел в фонде. Передал их другому юристу. Разве тебе было так сложно оказать маленькую услугу?» Мы живем в мире, где рука руку моет, и это нормально». «Передал дела другому? Вот и хорошо. Вот и славно!» — закивала я энергично. «Бумаги у тебя на столе в кабинете. Поставь подпись, что ознакомлен. Совет директоров уже ознакомился. Твоя подпись — лишь приятная формальность». «Какие бумаги?» «Я ухожу с должности ведущего юриста твоего фонда, Олег». Я вышла с кухни и поднялась по лестнице. Следом за мной раздался топот ног мужа. «Постой, как это? Ты не можешь? У тебя такой объем работы!» «Плёвый, если быть честной». «Дарина, ты не можешь. Я не одобряю». «Поздно. Я уже известила и совет директоров. С этого момента будет исчисляться срок. Не подписать мое заявление ты не имеешь права. Там, кстати, все расписано, почитай. Оспаривать это не советую. Я выиграю. Все». «Постой». Олег догнал меня у самой спальни. Не знаю, где он был и с кем, но от него пахло сладким кальянным дымом. Такие добавки обычно заказывают женщины. Мой муж тоже сладкоежка. Мог и сам такой курить, но черт его знает. Я так устала от всего. Он догнал и обнял. «Малышка золотая, мы мало времени проводим вместе сейчас, это правда. У меня есть небольшие сложности, и я из кожи вон лезу, чтобы их исправить. Прошу, не злись. Давай не будем гнать волну. Хочешь в отпуск, Погладил по бедру. «Куда хочет моя малышка?» Прижался бедрами. «Не знаю, куда хочет твоя малышка, но у меня все еще кровит после спирали, так что не прижимайся. В отпуск я уже пойду. Сама решу, куда. Давно не была у семьи. Проведаю». Процедила сквозь зубы. «Иди ко мне, обниму. Виноват, королева. Я такой осел. Ну же». Начал осыпать влажными поцелуями шею. «Хочу тебя. Может быть, позволишь хотя бы немного?» Потянул мою руку вниз. Еще немного начал целовать, обнимать, гладить позаду, бормоча комплименты. «Да, конечно. Дай сходить в душ. Приходи через 5 минут». Подмигнула ему и вошла к себе, закрывшись изнутри. Он пришел точно через 5 минут. Постучал. «Дариш, это я. Взял с собой кое-что». «Что? Про игрушки вспомнил?» Я ответила как можно более слабым голосом. «Меня только что обильно стошнило. Рвет. Да, я, наверное, перепила. Извини». И побежала якобы в туалет, просто включила воду. «Так никуда не годится. Мне нужно отдохнуть, сменить обстановку. С одной стороны, очень вовремя мне написала сестра. У них сложности. Помощь не помешает. Нехорошо радоваться такому поводу. Да чего же меня все достало, если поездка в родные края, где я особо не любила бывать, воспринималась мной как спасение».